Глава 13. Вместе с Гарри на машине скорой помощи я отправился в Мейденхедский госпиталь. Обоих нас закутали в теплое одеяло, причем Гарри упаковали еще в специальный подбитый фольгой халат, используемый при гипотермии. Далее последовал успокаивающий телефонный звонок Фионе и ожидание результатов обследования ранения Гарри. У него обнаружили сквозной прокол икроножной мышцы, входное и выходное отверстия оказались чистыми и не представляли опасности для внутреннего заражения. Пока Фиона добиралась до госпиталя, врачи накачали Гарри антибиотиками и другими снадобьями, наложили швы. И к тому времени, когда она приехала и со слезами упала мне на грудь, Гарри уже блаженствовал в неизвестно каком реанимационном отделении. Но зачем? В ее голосе звучали злость и недоумение. Зачем его понесло в этот Эллингсэма? Вылитая мамаша, бронящая свое пропавшее, но затем нашедшееся чадо, как и в случае с Перкином и Мэкки. Он сам расскажет вам об этом, — ответил я. Врачи говорят, что с ним все в порядке. — На вас влажная одежда, — она отпрянула назад. — Вы тоже провалились в эту дыру? — В некотором роде. Центральное отопление госпиталя хорошо поработало над моей одеждой, и сейчас я ощущал себя старомодной складной рамой для сушки белья, с которого в сухом теплом воздухе струится легкий порог. На мне по-прежнему не было ни туфель, ни ботинок. Фиона с недоумением посмотрела на мои ноги. — Я собиралась попросить вас отогнать машину Гарри домой, — сказала она, — но, полагаю, вы не сможете. Мне пришлось объяснить ей, что машина Гарри уже давно уехала. — Где же она в таком случае? — удивленно спросила Фиона. — Кто ее взял? Может быть, Дун найдет. Этот полицейский ее передернуло. Я ненавижу его. Прежде чем я успел высказать на этот счет свое мнение, в дверях появилась медицинская сестра и увела ее на свидание с Гарри. В сильном волнении она удалилась, бросив через плечо, чтобы я ее подождал. Когда через полчаса она вернулась, на ней не было лица. — Гарри какой-то сонный, — сообщила она. Проснувшись, начал бормотать какую-то нелепицу. — Как можно добраться до госпиталя на лодке? — Я расскажу вам по дороге домой. — Хотите, чтобы я вел машину? — Но босыми ногами это очень просто. Носки я сниму. Фиона сама открыла дверцы автомобиля и без каких-либо комментариев протянула мне ключи зажигания. Мы удобно устроились на сиденьях, и по дороге в Шеллертон, когда уже день склонялся к закату, я спокойным голосом, опуская жуткие подробности, поведал ей суть наших злоключений на плавучей резиденции Сэма. Нахмурившись, она с беспокойством слушала мой рассказ. — Здесь поверните направо, — машинально сказала она, и через некоторое время сама же себя поправила. — Извините. Здесь следовало повернуть налево. Придется ехать назад. Наконец она попросила: «Езжайте напрямик к Шеллертронхаус. Оттуда я доберусь сама. Со мной уже все в порядке. Все это так выводит из душевного равновесия». Я с дрожью смотрела на Гарри, напичканного наркотиками. «Понимаю». Я остановил автомобиль у дома Тремьена, и пока я надевал носки, Фиона заявила, что пойдет вместе со мной. — Чтобы унять дрожь, — пояснила она. Тремьен, Мэкки и Перкин, как обычно, сидели в семейной комнате за вечерней выпивкой. Увидев Фиону, Тремьен засуетился больше обычного, видимо, предчувствуя что-то неладное. Он начал рассказывать ей о том, что Мэкки только что вернулась из Эскота со скачек учеников, куда он отправлял одного из скакунов, который потерпел полнейшее фиаско. — Пустая трата времени, — заключил он. — Записка. уехал с Гарри, вернусь к ужину. По-прежнему была приколота к пробковой доске. Мое возвращение вместе с Фионой он воспринял без комментариев. «Я думаю, кто-то пытался убить Гарри», — напрямик заявила Фиона, резко обрывая болтовню Тремьена о скачках в Эскоте. «Что?» Мгновенно установилась тишина, лица присутствующих, в том числе и самой Фионы, выражали потрясение. Он поехал на Эллинг Сэма, и там под ним проломились доски, он едва не утонул. Пересказала она мои слова. «Если бы рядом не оказалось Джона...» «Дорогая моя девочка, должно быть, это чудовищный несчастный случай», — сурово сказал Тремьен. «Кому могло понадобиться убивать Гарри?» «Никому», — эхом отозвался Перкин. «Я имею в виду, за что?» «Гарри — прекрасный парень», — кивнула Мэкки. «Кто бы мог подумать?» «Ты почитай последние газеты». Лоб Фионы прорезали морщины. «Люди могут быть невероятно злобными. Даже жители нашего городка. Сегодня утром я зашла в магазин. Так все сразу же замолкли и уставились на меня. Люди, которых я знаю много лет». Я рассказала об этом Гарри. Он закипел от гнева. «Но что мы можем сделать?» «А теперь это...» «Гарри сам сказал, что его пытались убить?» — спросил Перкин. Фиона покачала головой. «Его накачали в госпитале транквилизаторами». «А что думает Джон?» Фиона посмотрела на меня. «На самом-то деле Джон не говорил этого. Это мое личное мнение. И это мнение нагоняет на меня страх. Я боюсь думать об этом». — Вот и не думай, дорогуша. Мэкки обняла ее и поцеловала в щеку. — Не мудрено испугаться того, что случилось, но сейчас Гарри в порядке. — Но кто-то украл его машину. Глаза Фионы глубоко ввалились. — А может быть, он оставил в машине ключи от зажигания? — предположил Тремьен. — И какой-нибудь проходимец воспользовался случаем. Фиона нехотя согласилась. Да, он мог оставить ключи. Гарри доверяет людям. Я уж не устаю повторять, что этого нельзя делать в настоящий момент. Они дружно принялись успокаивать Фиону и продолжали это до тех пор, пока не разуверили ее в худших из сомнений. В мягком свете гостиной я наблюдал за движениями ее серебристой головки и не делал никаких попыток высказать собственное мнение. Ни к чему хорошему это бы не привело. С Дуном дело обстояло иначе. Утром следующего дня он выслушал по телефону мое сухое изложение происшедших событий. Я был первый, кто сообщил ему о случившемся. Вскоре он уже входил в столовую, где я работал. Дун прошел к столу и уселся напротив меня. «Говорят, что вы настоящий герой», — сухо обронил он. «Неужели? И кто же это говорит?» «Мистер Худковен». Я попытался придать своему лицу то же кроткое выражение, что было на лице Дуна. В утреннем бюллетене о состоянии здоровья Гарри говорилось, что ему значительно лучше, причин для беспокойства нет. Прогноз отличный, память быстро восстанавливается. «Несчастный случай или покушение на убийство?» — спросил Дун, явно рассчитывая на мотивированный ответ. — Думаю, что второе. Я не стал вдаваться в подробности. — Вы нашли его машину? — Еще нет. Он нахмурился и бросил на меня долгий взгляд, в котором не читалось абсолютно ничего. — А где вы бы стали ее искать? Выдержав паузу, я ответил. — На вершине скалы. «Взморье? Тот мыс под Дувром?» — предположил он. «До моря путь не близкий». «Возможно. Я упомянул скалу в метафорическом плане», — пояснил я свою мысль. «Тогда продолжайте». «Является ли для полицейских нормой, — начал я свой вопрос, — интересоваться гипотезами обычных людей?» Я уже говорил вам, что мне нравится их выслушивать. Я не всегда соглашаюсь, но иногда их предположения совпадают с моим собственным мнением. Вполне справедливо. В таком случае, к какому бы вы пришли выводу в следующей ситуации? Со вчерашнего дня Гарри исчезает навсегда, а его машина впоследствии обнаруживается у какой-нибудь скалы, будь то скала реальной или гипотетической. «Самоубийство?» — быстро ответил Дун. «Признание вины». «Конец расследованию? Дело закрывается?» Дун угрюмо посмотрел на меня. «Возможно. Но до тех пор, пока мы не обнаружили бы тело, вероятность обычного бегства не списывалась бы со счетов. Мы предупредили бы коллег даже в Австралии, искали бы его по всему миру. В таких случаях дела так быстро не закрываются. Но вы прекратили бы подозревать кого-либо другого, поскольку определенно и безоговорочно считали бы виновным его. Все улики, имеющиеся в распоряжении следствия, указывают на него. Его бегство, либо исчезновение, только подтвердили бы это. Но что-то в этих уликах вас явно беспокоит. Я уже начал угадывать по выражению его лица реакцию на мои вопросы. Он либо сосредоточенно думал, либо оставался совершенно бесстрастным. Этот мой вопрос, без сомнения, заставил его задуматься, хотя ни один мускул на его лице не дрогнул. Видимо, я затронул тему, которая, по его мнению, не должна была выплыть наружу. — Почему вы так считаете? — неопределенно спросил он. — Потому что вы еще никого не арестовали. — Это сделать просто. — Полагаю, что просто, но будучи абсолютно уверенным. — Не надо всяких «полагаю». Тогда я скажу более уверенно. Солнцезащитные очки, авторучку и ремень, принадлежавшие Гарри, Анжела Брикел взяла без спроса, то есть утащила. Продолжайте, — сухо попросил Дун. Моя гипотеза явно уже прокручивалась в его голове. Но вы же сами сказали, что ее сумочка была расстегнута, и все содержимое исчезло за исключением этой карточки во внутреннем кармане. Да, я говорил это. А рядом вы нашли шоколадную обертку. Да. И собачьи следы. Да. А любая собака, учуяв запах шоколада, наверняка разорвала бы сумочку, чтобы до него добраться. Вполне возможно. Дун явно решился сделать кардинальное признание. На сумочке были следы зубов. Тогда предположим, — сказал я, — что она действительно имела какие-то шашни с Гарри. Он добрый, привлекательный мужчина. Предположим также, что именно его фотографию она носила в сумке. Оставим в стороне лошадь, владелицей которой в конечном счете является Фиона. Предположим, ей удалось стащить личные вещи Гарри, очки, ручку, даже ремень, и носить их с собой. Ну, молодежь не лишена этого фетишизма. Все эти доводы подтверждают, что с Гарри она потерпела фиаско и только, а никак не то, что он является убийцей. Да, все это я принял во внимание. Тогда новое предположение. Некая личность не может понять, почему вы до сих пор не арестовали Гарри, особенно учитывая всю эту шумиху в газетах. И вот этот некто решает избавить вас от всяких сомнений. Правдоподобно? Некоторое время Дун молчал, видимо, борясь с самим собой, какой же версии отдать предпочтение. Не так уж много их было. Тот, кто угнал машину Гарри, начал я новую мысль, украл, естественно, мою куртку и ботинки. Все это я снял до того, как прыгнуть в этот злосчастный пролом и очутиться в воде. — Почему вы не сказали об этом раньше? — оживился он. — Говорю это сейчас, — сказал я и после некоторой паузы добавил. — Тот, кто забрал мои вещи, в данный момент должен быть явно обеспокоен тем обстоятельством, почему вместе с Гарри оказался я, и тот выжил. Я хочу сказать, вряд ли кто-нибудь предположил бы, что Гарри отправился на Эллинг Сэма. Никому бы даже не пришло в голову искать его там. Я уверен, что это была попытка подтвердить вину Гарри, которая неожиданно сорвалась, оставив вас с целой кучей новых сомнений и необходимостью продолжать следствие. «Завтра утром я хотел бы видеть вас на этом Эллинге», — официальным тоном сказал Дун. «Что вы думаете об этом месте?» — спросил я. Я выслушал показания мистера и миссис Гудхевен, выдавил из себя Дун. Мне еще не довелось побывать на Эллинге. Впрочем, это место уже оцеплено. Мистер Ягер будет ждать меня там завтра в 9 утра. Я бы хотел побывать там уже сегодня, но, как я понял, мистер Ягер сейчас участвует в 3 заездах на скачках в Уинкентоне. Я кивнул. Тремьен тоже уехал туда, вместе с Ноланом. Снова борьба гигантов. «Знаете ли», — медленно проговорил Дун, — «я всерьез начал допрашивать всех остальных участников этой трагедии». Я кивнул. «В том числе и Сэма Ягера. Он уже сообщил нам. Всем теперь известно, что вы расширили круг поисков». «Покойная девушка не была слишком разборчивой», — с сожалением произнес он. Для поездки на место происшествия Тремьен разрешил мне воспользоваться его «Вольво», предварительно напомнив, что вечером должно состояться чествование лауреата национальной премии, и именно он завоевал это звание. Я видел приглашение на столе Диди в конторе. Мне показалось, что весь конно-спортивный мир должен собраться на этом торжественном обеде. Что касается Тремьена, то он отпустил на свой счет пару шуток, лишний раз доказывающих, в чем заключается суть его жизни. Еще один существенный эпизод в его биографии. Когда я подъехал к Эллингу, Сэм и Дун уже были на месте. Оба явно не светились радостью. Цветастая куртка Сэма на фоне серых тонов нашей одежды лишний раз подчеркивала его индивидуальность. В ожидании меня разговор у них, по всей видимости, не клеился. — До вашего приезда, сэр, — сказал Дун, как только я вылез из машины, — мы ничего не предпринимали, ничего не трогали. Покажите нам, пожалуйста, что происходило здесь днем в среду. Нашли на свою задницу приключения, приехав сюда, — раздраженно буркнул Сэм. «Как оказалось, — бесстрастно согласился Дун, — итак, я слушаю вас, мистер Кендалл. Гарри сказал, что ему назначили на Эллинге встречу, поэтому мы здесь и очутились. Я пошел нашим прежним путем. Дун и Сэм следовали за мной. Мы прошли через эту главную дверь, — пояснял я. Она не была закрыта. — Никогда не закрываю, — подтвердил Сэм. Я толкнул дверь и указал на пролом в полу. — Вот так мы вошли, — продолжал я. — О чем-то болтали. — О чем именно? — насторожился Дун. — О грандиозной вечеринке, которую тут когда-то закатил Сэм. Гарри рассказывал, что в тот день здесь, в этом помещении, оборудовали бар, а внизу иллюминированный грот. По ходу его повествования у него возникли какие-то ассоциации с балконом, и он направился в сторону застекленных дверей. Увидел на полу конверт и нагнулся, чтобы поднять его. В этот момент раздался жуткий треск, и пол под ним провалился. На лице Сэма появилось бессмысленное выражение. «Это действительно могло произойти?» — спросил его Дун. — Давно ли здесь происходило последнее празднество? Ведь людей, я полагаю, тогда собралось много, но ни одна доска даже не треснула. — В июле прошлого года, — сухо ответил Сэм. За такой короткий период пол не мог настолько прогнить, — заключил Дун своим певучим голосом. Сэм не ответил, что само по себе было примечательным. — Так вот, — продолжил я, — когда Гарри исчез в этом проеме, я скинул ботинки и снял куртку, оставил это все здесь и прыгнул в воду, поскольку, как я уже рассказывал, Гарри так и не вынырнул. — Да, — согласился Дун. — Лучше взглянуть через нижнюю дверь, — предложил я. — Она ведет прямо в док. Сэм с отвращением посмотрел на разломанную дверную раму. — Это ваших гребаных рук дело, — требовательно обратился он ко мне. — Но ведь она была открыта. — Дверь была заперта, — ответил я, — и ключа нигде не было. — Ключ всегда торчит в замочной скважине с внутренней стороны дока. — Его там не было, — отрезал я. Сэм открыл дверь, и нашему взору представился вид, уже до боли мне знакомый, пространство, заполненное грязной водой, дыра в потолке и металлическая решетка, закрывающая прямой выход наружу. Док вполне мог вместить средних размеров морское судно, либо 3 или 4 баркас. От воды несло вонючей сыростью грязного замерзшего ила. Вчера я даже не воспринял всех этих миазмов. «У стены по правую руку нечто вроде прохода с возвышением», — сообщил я Дуну. «Сейчас его не видно из-за паводка». Сэм кивнул. «Швартовая тумба?» «Ну, если вы ничего не имеете против, с каменным, как у истукана, лицом предложил я, то я мог бы показать вам кое-какие интересные детали в этом проломе». Они с отвращением посмотрели на воду, и по их лицам разлилось выражение брезгливости. Тогда Сэм предложил более вкусное решение проблемы. — Возьмем лодку и посмотрим. — А как же решетка? — Естественно, я ее подниму. — Подождите, — сказал Дун. — Лодка тоже подождет. — Мистер Кэндл, вы спустились в этот проем, обнаружили мистера Гудхевена и вытащили его на поверхность. Перед этим вы усадили его на тумбу, а сами поднырнули, пролезли через эту сетку и выбрались наружу, не так ли? — Да. За тем исключением, что пока я тащил Гарри в этот угол и усаживал его, кто-то открыл главную дверь у нас над головами. Впрочем, я говорил вам об этом. Затем этот некто, не произнося ни слова, исчез. До меня лишь донеслись звуки мотора отъезжающего автомобиля. Не исключено, что это была машина Гарри. — А вы слышали шум подъезжающего автомобиля? — не удержался от очередного вопроса Дун. — Нет. — Почему вы не звали на помощь? — Гарри сюда завлекли явно обманом. Здесь чувствовалась ловушка, поверьте мне. А те, кто подстраивает ловушки, всегда приходят посмотреть на свою добычу. Во взгляде Дуна я прочел очередное подтверждение хода моих мыслей. «Под этим железным занавесом вы не смогли бы проплыть», — нахмурившись, заметил Сэм. «Он упирается непосредственно в дно реки». Ухитрился проскользнуть по мягкому мокрому илу. Вы подвергали себя долбанному риску. Вы тоже это делаете, примирительно заметил я, и чуть ли не каждый день. Ваша профессия наездника не из самых безопасных. А что касается меня, то у нас с Гарри был один выбор. Не найди я выхода, мы бы оба погибли от холода, а то и утонули. Сейчас в этом нет сомнений. Ситуация очень похожа на ту, в которой мы все оказались в среду вечером, угодив на джипе в канаву. Задумавшись, Дун некоторое время молчал. — Вы выбрались на берег. — Что дальше? — наконец спросил он. — Я увидел, что автомобиль Гарри исчез, поэтому вернулся сюда наверх за своими ботинками и курткой, но они тоже пропали. Крикнув Гарри, чтобы тот не волновался, я бросился по тропе к сараю в надежде найти телефон, но его там не оказалось. — Там нет телефона, — подтвердил Сэм. — Когда я бываю здесь, то звоню по радиотелефону из машины. Подходящих инструментов я тоже не обнаружил. Сэм улыбнулся. — Я их прячу. Поэтому мне пришлось воспользоваться фомкой и молотком. Извините, что покорежил вашу дверь. Сэм пожал плечами. — Что было дальше? — спросил Дун. — Я вытащил Гарри на берег, взгромоздил его на лодку, и мы вниз по реке проплыли к шлюзу. — Это же моя долбаная пирога! — воскликнул Сэм, оглядываясь по сторонам. — Она исчезла! — Уверен, что с ней ничего не случилось. Она пришвартована у шлюза, — успокоил я его. — Служитель знает, кому она принадлежит. Он обещал приглядеть за ней. — Пойдет ко дну, — нахмурился Сэм. — Лодка течет. Ее вытащили на берег. — Вы не можете быть писателем, — заключил Сэм. — Это почему же? Слишком много гребаного здравого смысла. Он заметил мое удивление и ухмыльнулся. Что происходит со всем тем хламом, который лежит в доке после того, как вы поднимаете решетку? — спросил я. — Да манал я этот хлам. — Это вы о чем? Устланное илом дно этого дока непосредственно опускается до уровня дна реки, — пояснил я. Если поднять заслонку, то все, что лежит на дне дока, под большим давлением, естественно, устремится в реку и будет подхвачено течением. Трупы обычно всплывают, но вы, инспектор, лучше других знаете, насколько трудно обнаружить утонувших в Темзе, поскольку подводные потоки выносят их за черту Лондона прямо в открытое море. Глядя в окно своей мансарды в Чизвике, я частенько задумывался о всех тех трагедиях, которые происходят вне поля моего зрения, и ужасах, скрытых от человеческого глаза. Сколько тайных помыслов, порочных побуждений и вредных амбиций. Каждый, живущий в районе долины Темзы, знает, что утонувшие исчезают, — кивнул Дун. Ежегодно пропадает несколько отдыхающих. Это очень прискорбно. Гарри напоролся ногой на что-то острое, — кротко заметил я. Он был как бы приколот ко дну. Еще несколько минут, и он был бы покойником. А в следующий приезд Сэма, когда тот поднял бы решетку, труп Гарри преспокойно унесло бы в реку, и, я полагаю, никто никогда бы не узнал, что Гарри приезжал сюда. Всплыви его тело где-нибудь в низовьях Темзы, и будь оно обнаружено, что ж, вероятнее всего, самоубийство. А нет, значит, скрывается от правосудия. Я сделал небольшую паузу, затем задал Сэму прямой вопрос. Когда бы вы подняли заслонку? Сразу же, как только обнаружил бы пролом, — моментально ответил Сэм. — Надо осмотреть эту дыру снизу, что, впрочем, мы и собираемся сделать. Но я редко приезжаю сюда, только летом. Он застенчиво посмотрел на Дуна и добавил, — летом я захватываю с собой матрас. — И Анжелу Брикел? — спросил Дун. Сэм так и застыл с открытым ртом. — Прямое попадание, — подумал я, имея в виду вопрос инспектора. — А что там в доке под водой? — поинтересовался я у Сэма. — Извините, не расслышал. — На что мог напороться Гарри? Он стряхнул с себя воспоминания об Анжеле Брикел и рассеянно ответил. — Не имею ни малейшего понятия. — Если вы поднимете заслонку, — заметил я, — то мы так никогда и не узнаем. Вот как! Дун рассудительно посмотрел на Сэма. Мы по-прежнему толклись у открытой двери. — Тогда дело за крючьями и кошками, — продолжал Дун. Там можно зажечь свет? Основной щиток в мастерской, — автоматически ответил Сэм. Его мысли были явно заняты чем-то другим. В доке ничего нет, кроме разве что нескольких пустых жестянок из-под пива и портативного радиоприемника, который уронила в воду одна неуклюжая бабенка, раскачиваясь в лодке на высоких каблуках. «Гарри напоролся не на приемник», — сказал я. Сэм резко повернулся и зашагал по тропинке к сараю. Дун уже было собрался проследовать за ним, затем в нерешительности остановился и вернулся назад. — Это мог быть несчастный случай, сэр, — выдавил он из себя. Я кивнул. — Хорошая ловушка никогда не выглядит как ловушка. — Вы что, кого-то цитируете? — Да. — Самого себя. В свое время я написал много о ловушках, силках и капканах. И о том, как их готовить, как охотиться за добычей. Книги с моими рекомендациями разбросаны по всей усадьбе Тремьена в Шеллертоне. Все семейство ими живо заинтересовалось. Там советов вполне достаточно, чтобы умертвить и человека. — Вы шутите или как вас понимать, сэр? — Нет, не шучу, — с сожалением признался я. Я должен посмотреть эти книги. Смотрите. В этот момент вернулся Сэм. Его брови были хмуро сдвинуты. Он пробрался внутрь, даже не замочив ног, и нажал на три кнопки, с которыми я безрезультатно бился 2 дня назад. Под потолком мгновенно загорелся свет, и нашему взору предстали старинные кирпичные стены и обветшалые, изъеденные сыростью балки и брусья, вдоль и поперек поддерживающие потолочные доски. Вместе пролома опора отсутствовала. Дун сразу заприметил это и буркнул что-то насчет того, что ему потребуются эксперты. Сэм мрачно и с вызовом посмотрел на меня. «Ну и что? Куда же делась часть балки? Или ее кто-то съел?» Он неохотно кивнул. «Похоже на то. Откуда я могу знать?» Дун явно что-то задумал. «Каждому известно местоположение вашего Эллинга», — многозначительно заметил Дун. — И вы сами, сэр, прекрасно знаете, куда и где в своей мастерской вы прячете инструмент. — Знаю. — Но это ни о чем не говорит. В голосе Сэма слышался вызов не на ее ту страха. — Моя резиденция известна всем моим друзьям. Каждый из них мог подпилить эту балку. Детская работа. — А на кого бы вы подумали? — бросил Дун. — Естественно, кроме вас самого. — Ну, любой бы мог. Перкин. Этот мог бы. — Нолан. — Уж пила не ахти какой инструмент. Любой ребенок с ней справится. Или вы со мной не согласны? Выражение лица Дуна смягчилось. — Пройдусь-ка я лучше наверх Эллинга, если вы не возражаете, сэр. Ушел от ответа Дун. Мы втроем стали с опаской подниматься по лестнице, стараясь не споткнуться в неверном освещении. Доски, хотя и потемнели от времени и сырости, но были явно не гнилыми. Сэм пояснил. Доски прибиты кое-как, местами. В сырую погоду, набухая, они лежат более или менее плотно, но летом, когда они рассохнутся, между ними появляются щели, и отодрать их весьма просто. Проверяйте, насколько прогнили балки. — А почему они в таком состоянии? — спросил Дун. — Спросите об этом поставщиков и строителей, — пожал плечами Сэм. — Я купил этот ковчег в первозданном виде. Прошлым летом во время вечеринки я вынул части досок, чтобы подвесить к потолку дока разноцветные лампочки, так как внизу, в гроте, решил устроить цветомузыкальную феерию с катанием на лодках. — Кто-нибудь знал, что эти доски отдирались от пола? — спросил Дун. — Откуда мне знать? — с вызовом сказал Сэм. «Всякий, спускавшийся посмотреть на иллюминацию, мог бы догадаться сам, да я и не скрывал этого». Я наклонился над дырой в полу, опустившись на колени. «Постойте!» — воскликнул Дун. «Я хотел только взглянуть». Судя по расположению половых досок, я понял, что основную нагрузку нес брус, который когда-то уже поправляли. Некоторые из досок просто висели в воздухе, и, естественно, когда Гарри наступил на них, они подались под его весом и обрушились вниз вместе с ним. Я протянул руку, надавил на обломки досок и тут же с опаской отполз назад. «Ну, что вы скажете?» — спросил Дун. «К этой дыре лучше не приближаться». Я так и думал. Он повернулся к Сэму. «Хотелось бы мне знать, сэр, когда ваш Эллинг последний раз ремонтировался?» Сэм бросил на него отсутствующий взгляд. «Когда? С какого момента прикажете считать?» «С Рождества Христова?» — спросил он. «Меня интересуют последние 10 дней», — ехидно ответил Дун. «Неделю назад я привез сюда штабель тикового дерева по дороге на скачки в Виндзоре», — без излишних раздумий ответил Сэм. «В четверг я участвовал в скачках в Тустере. В пятницу я полдня провел здесь. В субботу мне не повезло, я выбил палец в Чепстоу и до вторника в соревнованиях не участвовал. В воскресенье, когда я пестовал свой палец, заявились вы. А в понедельник я пролодорничал здесь. Во вторник я уже был в седле на скачках в Уорвике. Среду я провел в Эскоте. Вчерашний день в Уинкентоне, а сегодняшний в Ньюбери». Сэм замолчал и, задумавшись, добавил: «Вечером и ночью меня здесь не было». «В каких скачках вы участвовали днем в среду?» — спросил Дун. «В Эскоте». «В каких скачках?» «Да». «Две мили с препятствиями?» «А также в забегах для учеников». По выражению лица Дуна я понял, что это не тот ответ, которого он ожидал. Тем не менее, Дун достал блокнот и скрупулезно записал слова Сэма. «Меня здесь не было, и я не угонял этот гребаный автомобиль Гарри. Вы это имеете в виду?» До Сэма, наконец, дошел истинный смысл вопроса инспектора. «На день среды мне требуется знать местонахождение очень многих людей», — витиевато ответил Дун. «Засим, джентльмены, не смею вас больше задерживать. Однако следствие продолжается, и мне вновь могут потребоваться ваши услуги». «Роспуск на каникулы?» — съехидничал Сэм. Дун никак не отреагировал на эту реплику, просто заметил, что еще не прощается с нами. Сэм проводил меня к тому месту, где я оставил машину Тремьена. Уверенности в его походке не убавилось, однако в мыслях, как мне показалось, была явная неразбериха. — «Я люблю Гарри», — сказал он, когда мы подошли к Вольво. — «И я тоже». — «Вы думаете, что это я все подстроил?» — «Ну, вполне могли». — «Мог, без особых затруднений. Но это не я». Он поднял на меня взгляд, за маской присущей ему самоуверенности читалась некая взволнованность. «Если бы вы не убивали Анжелу Брикел, — сказал я, — то, следовательно, и не вы пытались убить Гарри. В этом не было бы никакого смысла». «Этой глупенькой шлюшонке я не сделал ничего плохого». Сэм тряхнул головой, как бы избавляясь от неприятных воспоминаний. «Она чересчур запала на меня, если хотите знать. Я люблю хохотушек и терпеть не могу слез и угрызений совести. Покойная Энджи все воспринимала всерьез, все считала смертельным грехом и, честно говоря, осточертела мне до бесконечности. Она хотела, чтобы я женился на ней». «Нелепость и чудовищность самой этой идеи даже как-то проявилась в тембре его голоса. Я сказал ей, что в мои планы входит женитьба на благородной и богатой наследнице, — продолжал Сэм. Так она чуть не выцарапала мне глаза, чертова кошка. На нее иногда еще как находила. А уж как была слаба напередок. Бывало, ты еще и не сказал ничего, а она уже раздевается. Я с удивлением слушал эти душевные излияния, и воображаемая мисс Брикел превращалась в моем сознании в реальную женщину. Моему мысленному взору предстала не мрачная груда костей, а человеческая личность, обуреваемая страстями и исполненная чувством вины и ответственности. Женщина с таким противоречивым характером, да вдобавок еще и беременная, несомненно, нуждалась в чьей-либо поддержке. Когда же она попыталась обрести ее, этот кто-то избрал жуткий путь, чтобы избавиться от нее. И этот кто-то, — озарило меня, — наверняка прекрасно знал, как быстро умерла Олимпия от рук, сомкнувшихся вокруг ее шеи. Анжела Брикел сама спровоцировала свою смерть. Дун, как мне показалось, изначально придерживался того же мнения. — Как она выглядела? — спросил я. — Энджи? — Да. — Недурно. Каштановые волосы, стройная фигурка, маленькие грудки, круглая попка. Она все мечтала увеличить размер груди. Я же говорил, чтобы она забыла думать об этих силиконовых добавках. Это же вредно для будущих детей. Убеждать ее в чем-либо было бесполезно, уверяю вас. К тому же она могла сутками реветь. Энджи была далеко не подарок, однако чертовски хороша в кровать. Вот так эпитафия, — подумал я, — хоть на мраморе высекай. Сэм смотрел на разлившуюся реку и, глубоко вдыхая сырой утренний воздух, будто оценивал букет вина. Глядя на него, я подумал, что он в большей мере, чем я, подвержен чувствам, более непосредствен в вопросах секса и совершенно равнодушен к опасности. — Вы собираетесь идти на это чествование Тремьена? — дружелюбно спросил он, как бы стряхнув с себя все эти неприятные мысли об убийстве. — Да. А вы? — Это шутка? — усмехнулся он. — Да меня пристрелят, если я там не появлюсь и не засвидетельствую свое почтение. Сэм пожал плечами и добавил. — В любом случае старый хрыч заслуженно получит свою награду. — Он, знаете ли, совсем неплох. — Ну, тогда там и увидимся, — ответил я, соглашаясь с ним. Если я не сломаю себе шею. Сказано это было довольно легкомысленно, но я уловил в этих словах страховку от судьбы, нечто вроде скрещенных пальцев. Следует показать этому гребаному полицейскому, где располагается основной электрощиток. Он замаскирован, и никто, кроме меня, его не найдет. Не хочу, чтобы сюда шлялись по ночам и зажигали свет. От этих молодых варваров всего можно ожидать. С этими словами он направился в сторону Дуна, который что-то писал в блокноте. Затем они двинулись по тропе в сторону мастерской. Сделав по пути необходимые закупки, я ухитрился приехать в Шеллертон без опоздания, как раз к тому времени, когда Тремьен должен был отбывать на своем Вольво на скачке в Ньюбери. Трех скакунов он уже отправил туда в фургоне. Мэкки он забирал с собой. Мне же не осталось ничего другого, как отправиться в столовую к своей недописанной первой главе. Когда они уехали, ко мне, как это часто теперь случалось, зашла Диди, чтобы выпить кофе. «Надеюсь, Тремьен не будет возражать, если я заберу все эти вырезки, когда поеду домой?» — спросил я. «Домой». Диди улыбнулась. «Он не хочет, чтобы вы уезжали. Разве вы этого не знаете? Он желает, чтобы вы написали всю книгу здесь». Возможно, в ближайшее время он обратится к вам с предложением, от которого вы не сможете отказаться. Я приехал на месяц, он сам так сказал. Тогда он вас еще не знал. Диди отхлебнула кофе. Ему нравится, как вы занимаетесь с Гарретом. Это рассуждение не лишено здравого смысла, подумал я. И, окажись она права, я не был уверен, какое решение принять, уехать или остаться. Когда Диди ушла к себе в контору, я попытался взяться за перо, но никак не мог сосредоточиться. В голове вертелись мысли о ловушке на Эллинге Сэма и об убийстве Анжелы Брикел. Я представлял себе темно-зеленую грязную воду, заполняющую измученные легкие и несущую забвение, а также земную девушку, которую вновь позвала к себе земля, тело которой обглодали земные твари и которая превратилась в земную пыль. В обыденном течении жизни Шеллер-Тонхауса завелась акула. Страшная, неуловимая, готовая в любой момент раскрыть свою пасть. Мне хотелось верить, что она в конечном итоге попадет в сети Дуна, но и обольщаться на этот счет не хотелось. В полдень позвонила Фиона и сообщила, что забрала Гарри домой, и он хочет меня видеть. Со вздохом сожаления, но внутренне испытывая определенное облегчение, я отложил в сторону чистый лист бумаги, оделся и отправился в деревню. Фиона приветствовала меня как родного брата после долгой разлуки. Она поспешила уведомить меня, что Гарри еще не совсем в своем уме, поскольку уверяет, что помнит, как тонул. Каким образом кто-то может помнить, как он тонул? Полагаю, что такие вещи трудно забываются, — заметил я. Но он же не утонул. Был близок к этому. Она провела меня в розово-зеленую, обитую ситцем, гостиную. Гарри, бледный, с голубыми тенями вокруг глаз, сидел в кресле. Забинтованная раненая нога покоилась на мягкой скамеечке. — Привет. На его лице появилось подобие улыбки. «Вам известно средство от ночных кошмаров?» «Все мои кошмары происходят наяву». «Боже милостивый!» — вздохнул он. «Где правда, а где вымысел?» «Все, что вы помните, истинная правда». «Как я утонул?» «Да». «Значит, я не сумасшедший?» «Нет, к счастью». «Я же говорил тебе». Обратился он к Фионе. «Я пытался не дышать, но под конец все же хлебнул воды. Не хотел, однако ничего не мог поделать». «Никто бы не смог», — заверил я. «Присаживайтесь», — предложила мне Фиона, целуя мужа в голову. «Какое счастье, что у Гарри хватило здравого смысла пригласить вас с собой на этот Эллинг. Важно также то, что все... В округе извинились перед нами и выразили свои соболезнования, за исключением одного мерзкого журналиста, который считает, что все это специально подстроено, чтобы ввести следствие в заблуждение и избавить Гарри от справедливого возмездия. Я хочу, чтобы Гарри подал на него в суд за клевету. Ужасная история. «Меня нельзя тревожить», — в своей обычной мягкой манере возразил Гарри. И Дун был очень любезен со мной. Этого вполне достаточно. — Как нога? — спросил я. — Паршиво. Такое ощущение, что она весит несколько тонн. Но заражения крови пока вроде бы нет. Это была явная шутка, однако Фиона ее не поняла и вновь встревожилась. — Ну, дорогая, — умиротворяющим голосом начал Гарри. Меня напичкали антибиотиками, сделали противостолбнячные уколы, ввели вакцину против холеры, желтой лихорадки, лихорадки скалистых гор и плоскостопия. Все это я получил в изрядных количествах и, скорее всего, выживу. Как насчет крепкого виски? Нет, алкоголь снимает действие лекарств. Тогда выпейте один. Я отрицательно покачал головой. «Возьмите Золушку на бал», — сказал Гарри. «Что?» «Фиону, на чествование Тремьена. Вы едете туда, не так ли?» Я кивнул. «Я не оставлю тебя», — возразила Фиона. «Ты должна поехать, любовь моя. Тремьен расстроится, если тебя не будет. Он ведь любит тебя до безумия. Джон будет тебя сопровождать». Его глаза вновь засветились былой лукавой энергией. «А свое приглашение я знаю, кому отдать». «Кому же?» — поинтересовалась Фиона. «Эрике, моей незабвенной тетушке».